Глава 12. Завыла сирена, давая понять, что я не успел на занятие. Да еще бы я успел. Пока дошел до спортзала, пока нашел расписание, пока просмотрел список из 400 имен в поисках своего собственного. Оказалось, что в пансионате имеется еще 11 Михаилов. Мне же присвоили порядковый номер 12. Как понял, что я 12-й? Да все просто. На табло с баллами был лишь один Михаил, у которого их было 200 штук. И находился я в самом конце списка. Даже у самого слабого воспитанника имелось 623 балла. Ну да ничего. Я еще поставлю этот пансионат на колени, подумал я, заходя в бассейн. Три десятка плавательных дорожек, запах хлорки и брызги, разлетающиеся во все стороны. Ученики гребли, как в последний раз. А их тренера стояли на бортиках и покрикивали, глядя на секундомеры. Да у них тут настоящие соревнования, жуть. А вот и мой тренер. «Михаил, долго тебя ждать? Минус 100 баллов за опоздание!» — рявкнула подтянутая женщина в купальном костюме. На вид ей было около 40. Волосы спрятаны под резиновой шапочкой, смотрит строго, будто вот-вот отвесит мне увесистого леща. Но морщины выдают ее с потрохами. Она очень часто улыбается. «Пластите, но я не Михаил, я Мифаэль», — решил я пошутить. «Мифаэль?» — нахмурилась она, пытаясь разобрать, что за бред я несу. «Недзе, Мисаэль», — по слогам произнес я, стаскивая с себя одежду. «Ну, так я и говорю, Мисаэль», — повторила она за мной. Я прикрыл глаза и, улыбаясь, покачал головой. «Мифаэль», — медленно проговорил я, видя, что в уголках губ женщины зарождается улыбка. Но, видимо, шутка затянулась, так как тренер рявкнула. «Хватит мне морочить голову! 12-й! Живо в воду!» «А как вы узнали, что я...» — спросил я, стягивая штаны, и увидел, что рядом с карманом была вышита небольшая цифра 12. Да и на трусах тоже имелась такая вышивка. «А, понятно», — хмыкнул я и, разбежавшись, сиганул в прохладную воду. «Худющий как смерть», — покачала головой женщина. «Начнем с разминки. Плывешь брасом до конца дорожки, а потом возвращаешься». «Брасом?» — переспросил я, изо всех сил гребя по собачьи. «Только не говори, что ты не знаешь, что такое брас». Я покачал головой, а тренер закатила глаза. «Ах, горе-то луковое. Тогда начнем со снов». Она залезла в воду, и мы начали со снов. А что для меня основы плавания? Правильно, нахлебаться воды, пытаясь не утонуть. Этим мы и занялись. Тренер объяснила технику, и я доплыл аж до середины дорожки. Правда, для этого я использовал покров манны, усилив мышцы, но силы закончились, и я пошел ко дну. А моя 40-летняя красавица не спешила меня вытаскивать. Постояла, посмотрела, не симулирую ли я, и только после этого вытащила на бортик. Лежа на боку, я отхаркивал струи воды и пытался отдышаться. «Я заработал баллы за столание», — вымученно улыбнулся я. «Какие баллы? Занятие еще не окончено. У нас есть целых 40 минут в запасе». 40 минут, чтобы утопить меня?» «Именно так». Она сдерживалась как могла, но так и улыбнулась, а после даже подмигнула. «Ну что, идем в воду, Мисаэль?» Тренер ухватила меня за ногу и поволокла по плитке к краю бассейна. «Я еще не отдышался!» — выкрикнул я, но кто бы меня слушал. Операция «Затонувший архимаг» прошла успешно. Через 40 минут я лежал на кафеле бортика и надрывно дышал, чувствуя, как ломит все мышцы без исключения. «Ну вот, а говорил, что больше не можешь», — усмехнулась тренер. «Так уж и быть. За старание я с тебя не буду снимать баллы». Она выдержала театральную паузу и, хитро прищурившись, добавила. «А вот за опоздание сниму. Кстати, меня зовут Юлия Ильинична». «Очень приятно, Мифаэль», — надрывно дыша ответил я, не сводя взгляда с обшарпанного потолка. ступай на гимнастику, Мисаэль», — хмыкнула Юлия Ильинична. «Если опоздаешь, то Трифонович тебя на британский флаг порвет». Я понятия не имел, что это за флаг такой, но то, что меня порвут, являлось веской причиной, чтобы вскочить с пола, быстро одеться и, превозмогая боль во всем теле, побежать в гимнастический зал. У стены с зеркалом стоял... даже не знаю, как его назвать. С виду седой дед с густой бородищей и усами, но фигура подтянутая, да и лицо выглядит лет на 35, может, чуть больше. На верхней губе уродливый шрам, перекосивший рот, что явно мешало ему нормально разговаривать. «Э, чего? Жив, схвати палку и ставь сро!» — пробасил Трифонович, глотая окончание. Понять его было трудно, и приходилось додумывать, что он там лопочет. Он определенно смотрел на меня и, похоже, сказал «щегол», живо схватил палку и встал в строй. Жуть какая! Не слабо дядьку изуродовали. Я кивнул и выполнил приказ. Подбежал к стенке, взял метровую деревянную палку и занял место среди сотни учеников. «Палку над головой подняй за спин! Понял, ась?» — спросил Трифонович, обведя нас взглядом из-под белоснежных бровей. «Долбаный старик, чтобы понять, что ты там лопочешь, нужно рядом ставить переводчика», — усмехнулся парень, стоящий рядом со мной. И тут же потупил взгляд, так как тренер направился к нему. «А что ты верно? Говори так, что все услышали, все?» — спросил Трифонович, нависнув над мальчишкой. «Простите», — дрожащим голосом пролепетал парень. «Отлично! Тренировка начинай!» — гаркнул тренер, и дети стали выполнять заученные движения. Схватив палку обеими руками, подняли ее над головой и завели за спину. Мои суставы до сих пор превосходно гнулись, поэтому я выполнил упражнение без каких-либо затруднений. После начались наклоны. Скрутки и куча других движений, которые давались уже не так просто. Во время занятия пришел Иван Викторович и привел Серегу с забинтованной головой. Куратор приложил руку к груди и посмотрел на Трифоновича. Тот кивнул, давая разрешение Сергею занять место в зале. И тут началось странное. Как только Трифонович отворачивался, колонна смещалась на один шаг по кругу, приближая к Сереге нашего лучшего друга и любимого товарища Артема Прохорова. 10 минут спустя он стоял рядом с Сергеем и постоянно пытался достать его палкой. Трифонович отворачивался, Артем перекидывал палку в одну руку и со всего размаха бил по ногам Чевычалова. Серега подпрыгивал на месте, в надежде поглядывая на Трифоновича. Но тот делал вид, что не замечает происходящего. Хотя он не мог этого не видеть, ведь прямо перед лицом тренера было огромное зеркало. «Разминка закончена, выстроили ряд, делаем кувырки по очереди!» Отдал новый приказ Трифонович, и тут для меня начались настоящие сложности. Дело в том, что у меня, как и у всех маленьких детей, голова была непропорционально большой, а тело все еще развивалось. Поэтому делать кувырки через такую огромную тыкву было, мягко говоря, непросто. Несколько минут я размышлял, как бы это в буквальном смысле слова провернуть. И вот подошла моя очередь. Присев, я поставил руки на пол, наклонил голову и заметил, что сзади уже подкрался Прохоров, чтобы влепить мне пинка. «О, сука!» — возмутился я и резко оттолкнулся ногами. «Вы когда-нибудь видели, как кегля для боулинга пытается поймать равновесие и устоять на голове? Если да, то примерно так и выглядел мой кувырок. Я с трудом закинул ноги вертикально и просто перевалился, рухнув на спину плашмя. Да, я поджал подбородок, но это не сильно меня спасло. Спину отсушил капитально». «Ха-ха-ха! Вы посмотрите на этого растыку!» — захохотал Артем, стоявший позади меня. «Прохора, рот закрой, выполняй упражнение!» — гаркнул Трифонович. «Да делаю я, чего орать-то, блин!» — огрызнулся Артем и попытался сделать шаг. «Кловь за кловь, тварь!» Улыбнулся я, когда кожа на подушечке мизинца его ноги примерзла к мату. Артем дернулся так сильно, что кожица оторвалась, доставив ему очень неприятные ощущения. «Ай! Ах ты, скотина! Да я тебе голову проломлю!» — заорал Прохоров, прыгая на одной ноге. Я же, не обращая внимания на его угрозы, покатился дальше по методу кегли для боулинга. После были приседания, ходьба гуськом, прыжки в высоту и снова растяжка. Радовало, что тянулись мы самостоятельно, а то помню я массажистов из прошлого пансионата. Изверги! Загудела сирена, и занятие, наконец, завершилось. «На сегодня все! Все свободны!» Как проходная труба пробасил Трифонович. Я заметил, что его верхняя губа практически не двигается. Видимо, там не только шрам, но и повреждены лицевые нервы, из-за чего речь и пострадала. Я собирался уходить, но тренер меня поймал за плечо. «Стой! Когда кувыркаешься, ты делаешь это через бок. Вот так!» Трифонович выставил перед собой правую руку и направил ее в сторону пола, после чего кувыркнулся. Очень даже ловко. «Понял?» — спросил он, обернувшись. «Он вроде добрый дядька, но как же бесит его дефект речи?» Я кивнул и попробовал повторить его трюк. На удивление, удалось избежать падения кегли. Я довольно плавно кувыркнулся и приземлился на колено. «Ну о, красав!» Трифонович улыбнулся одними глазами и показал мне большой палец. «Знаете, а здесь мне нравится намного больше, чем в прошлом пансионате. Да, маму забрали, да, коллектив местами поганый, а еще нет ни одной девочки, что странно. Может, их обучают в другом месте? Как бы там ни было, тут отличные заинтересованные в результате тренера. Я рад, что попал сюда. А вопрос с мамой я решу, не проблема. Вот немного освоюсь и обязательно займу первое место в дурацком рейтинге». Можно сказать, что занятия закончились и начались развлечения, так как следующим по списку значилась игра в вышибалы. 4 огороженных поля, на каждом по 50 игроков, 10 детей стоят у одного конца поля, 10 у другого, и в центре еще 30 человек. Правила просты до одури. Те, кто стоят по краям поля, швыряют мяч в тех, кто стоит в центре, а центральные должны уклоняться как можно дольше. Мне повезло, я стою в центре, и все без исключения выше меня на голову. Их ноги длиннее, а значит и скорость перемещения выше. Я уж молчу про массу тела. Одно неловкое движение, и меня снесут к ядрёне фене. «Ребят, ну чего встали? Ё-моё, время-то идёт. Тик-так, тик-так. Давайте это, поактивнее, что ли?» Поторопил нас, постучав по стеклу циферблата массивных наручных часов, сухощавый мужчина лет 50. Достал из-за пазухи свисток и дунул в него. Началась игра. Ну, как игра? Началось побоище. С каждой стороны было по 5 мячей, а это значит, что в одну секунду времени в тебя могли швырнуть мяч сразу 10 человек. Увы, глаз на спине ни у кого не было. После первого же броска 6 ребят из моей команды оказались выбиты. Среди них мог быть и я, но, к счастью, меня толкнул 3-летка, и мяч пролетел в сантиметре от моего уха. Я обернулся, ища взглядом стрелка, который выбирал бы меня в качестве добычи. Сзади никого, а спереди. «Да ну, вы серьезно? Опять он?» Прохоров держал в руке мяч и с безумным оскалом замахивался для броска. Возможно, я бы и смог увернуться. Вот только мальчишка использовал покров манны, усилив свои мышцы. Ну да ладно, мы тоже могем. Мана хлынула по моим каналам и сосредоточилась в ногах и пояснице. Я слегка наклонился вперед и выставил перед собой согнутые в локтях руки для лучшего баланса. Прохоров швырнул мяч, и он, словно пуля, устремился в мою сторону. Шаг, еще один. Разворот вокруг своей оси, победоносно вскинуть руки вверх. «Выкуси!» — самодовольно заявил я и показал язык надоедливому болвану. Время шло, а в центре оставалось все меньше игроков. Через 5 минут остались лишь я и еще 2 парня, среди которых был и Сергей. Глядя на его движение, я не понимал, почему он позволяет над собой издеваться. Он двигался собрано, минималистично, практически не тратил сил на перемещение. Мячи пролетали в считанных миллиметрах от его тела и неизменно уходили дальше. Если дать такому бойцу меч, то он пройдет через строй врагов, как раскаленный нож сквозь масло, но при этом он терпит унижение. Да, огрызается, но делает это столь робко, что это лишь сильнее злит агрессора. Вот черт. Перехвалил. Сергей заметил, что я на него пялюсь и сбился. Бах! Первый мяч прилетел ему прямо в голову, следом еще один в живот и еще два в ноги. И вот на поле остался лишь я один. Серегу выбили, а манна у меня на исходе. Восторг. Как там пелось? И манна на исходе, и мы с ценой от стланна, бизать узы мне поздно, а для пелемены лана, а я теляю ману. Запел я во все горло, уворачиваясь сразу от трех мячей. И сансы на победу, воствали не забуду. Пока я насмехался над противниками, манна и правда почти закончилась. Мяч ударил меня под колени, и я рухнул на пол, а следом на меня обрушился настоящий град ударов. Мячи барабанили по спине, плечам, ногам и порой прилетали в голову. Эти удары отдавались писком в ушах. «Ай, сволоси! Все, все, я узы выбит!» — выкрикнул я, но меня не слушали и продолжали лупить мячами. Пришлось зачерпнуть остатки манны и создать в воздухе пару ледяных игл. Они вышли совсем крошечными, но и их хватило с лихвой, чтобы проткнуть все мячи до единого. Поднявшись на ноги, я хищно посмотрел на ублюдков, которые только что бросали в меня мячики. «Может, кто-то еще хочет кинуть селтов мясь?» — спросил я, окинув взором застывших ребят. Человек пять дрогнули, остальные же уставились на Артема. «Мол, ты главный задира, давай разруливай». «Ребята, ну как так, ё-моё, все мячики подотчетные. Что я завхозу скажу? Ну вы чего?» Стал сокрушаться сухощавый мужик, который должен был судить игры, но, по сути, занимался не пойми чем. «Это все он сделал!» — указал в мою сторону Прохоров, и его прихлебатели тут же закивали гривами. «Ну, я даже и не надеялся на то, что это стадо будет меня выгораживать. С чего бы?» «Ну как так-то? Ну надо же как-то это, осторожнее, что ли?» — попытался меня пристыдить тренер, и я подыграл ему. «В следующий раз буду осторожен», — сказал я и понимающе кивнул. «Ну, это другое дело. Главное ведь найти общий язык, правильно?» — спросил Сухой и осмотрел детей. Но все на него смотрели, как на пустое место. «Ладно, вы это, бегите, что ли, а я пока мячи соберу, агась?» «Агась», — с презрением ответил Артем и направился на выход. Я помог бедолаге собрать мячи, а после и сам отправился на мою любимую часть дня. Треклятый массаж. Оказалось, что и здесь он был. 40 массажистов без устали выворачивали нам руки, разминали забитые мышцы, улучшая кровоток. Делали массаж они на порядок лучше, чем в предыдущем заведении, отчего было лишь больнее. Возможно, они слишком старались, а может, это я слишком перегрузил тело. Когда завершился массаж, мы направились на ужин. О, ужин! Ох, прекрасные помои! В этот раз я слопал их, даже не ощутив вкуса. Есть хотелось так, что я начал посматривать на окружающих, подумывая, а не отнять ли мне пару порций. Конечно, нет. Если я и буду отнимать еду, то только у Артема и ему подобных. Допив компот из сухофруктов, я направился в барак. Прохоров, как лучший из учеников на всем белом свете, жил в отдельной комнате, рядом с которой и остановился, привалившись к стене. «Спокойной ночи, отбросы! И пусть клопы вас искусают до смерти!» Надменно бросил он проходящим мимо пятилеткам и переключился на другую группу ребят помладше. Глядя на его самодовольную морду, я испытал дикое желание насолить этому товарищу. Да, мы знакомы всего один день, но этот день прошел так насыщенно, что мне не нужны другие доказательства того, что Прохоров — конченый ублюдок. Знаете, существует поверье, что все в жизни возвращается бумерангом. Сегодня и я в это уверовал. Почему? Да потому что в обед дверь в подсобку кухни была заперта, а когда я шел к бараку, заметил, что она немного приоткрыта. Внутри возилась дородная тетка, перетаскивая картонные коробки. И у меня тут же созрел дьявольский план. Осмотревшись по сторонам, Я понял, что никому не интересен. Поднял голову, ища камеры, и лишний раз порадовался. Камер здесь не было. Все камеры устанавливались в местах общественного пользования, например, в спортзалах или столовой. А вот в бараках, коридорах, туалетах и душевых комнатах камер не было. После долгих тренировок ребята отправились принимать душ, а я тайком подошел к двери в кухню и призвал Миму. «Давай, друзок, принеси мне чего-нибудь вкусненького». У моих ног появилась лужа слизи, через мгновение принявшая облик Артема Прохорова. Мима посмотрел на меня и дебильно улыбнулся. «Вкусняшки!» — протянул он и вошел на кухню.